Наша штангистка Рин Унсин завоевала 3 золотые медали в юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике 2016 года. Чемпионат начался 23 июня в Тбилиси. На состязании весовой категории до 63 кг она успела рывком поднять 105 кг, а толчком 135 кг. В общем зачете она подняла 240 кг и стала призером. А наш штангист Пак Чонджу на соревнованиях весовой категории до 62 кг занял второе место и завоевал 3 серебряные медали.